Алло, это банк. Да. Ну, успокоились? Нет, не успокоилась. Ну как это? Очень просто. Когда вы взяли этот кредит? Ты хуй. Кто? 90-летний старухи даст кредит? Разгибай, паскуда, разгиба! Мозги-то у тебя есть или нет? Вам 85. Вы под заставу взяли. Блядиша! До 40 лет только дают! После 40 уже не дают! Разгибать! Под заставу дают! Под заставу не дают! Не дают! Разгибай! Не дают! Дают под заставу! Не дают! Потому что у нас одна огромная денег с того света расплачиваться не будут! Старухи! Разгибай! Мозгами ты шевели! Квартиру просто заберут и все. Хуй заберешь, блядь! Ну под заставу, правильно, гарантия квартира. Квартира отбивай, так как мертвую суд будет судить, разгибай, хуев! Суд присудит, заберут квартиру и все. Как у мертвой, чего ты можно отсудить у мертвой? Разгибай! А это уже перед этим все порешается, правильно? Иди ты нахуй, сука рваная, ты аферист из 218-й! Хоть ты меня подпугиваешь, блядина худая! 211-й.